Иаков знал это и не знал этого, то есть он не обращал на это внимания, направляя кроткий свой ум на дела религиозные и семейные. Тогда у него еще была жива Рахиль, прекрасноокая, тяжко доставшаяся, опасно похищенная и спасительно уведенная в страну отцов, праведная и самая любимая, услада глаз его, радость сердца, утеха души. Иосиф, отпрыск ее истинный сын, тогда подрастал. Он превращался, о дивная пора, из младенца в мальчика, и притом в такого красивого, смышленного, приятного, обворожительного, что при виде его у Иакова душа переполнялась восторгом. И уже тогда старшие его сыновья стали переглядываться по поводу сумасбродства, до которого доходил старик в своей любви к этому языкастому шалуну. Кроме того, Иаков часто отлучался от хозяйства, бывал в отъезде, в пути. Он установил связи с городскими и сельскими единоверцами, посещал посвященные Авраамову Богу места на горах и в долинах, выяснял в беседах природу единственного и Всевышнего. Можно не сомневаться, что прежде всего он пустился к полудню, чтобы после разлуки, длившейся почти целый человеческий век, обнять отца и, показав ему себя богатым, подтвердить перед ним свою благословенность, которая столь очевидным образом пошла ему Иакову впрок, ибо Ицхак был тогда еще жив, он был очень стар и давно совершенно ослеп, а Ревека уже сошла в царство мертвых. По этой-то причине Исаак и перенес место своих жертвоприношений, находившееся прежде у дерева Иагве-эль-Алам, близ Бершивы, к пророческому Кирбинту возле Хеврона, чтобы находиться в непосредственной близости от двойной пещеры, где он похоронил дочь двоюродного своего брата и свою сестру во браке, и где вскоре он сам, Ицхак, неугодная жертва, был после долгой и богатой историями жизни погребен и оплакан своими сыновьями Иаковом и Исавом, когда Иаков, подавленный, пришел туда из Вехиля после смерти Рахили с маленьким ее убийцей, новорожденным Бен-Они Вениамином. Сбор винограда. Четыре раза зеленели, а затем и желтели пшеницы и ячмен на нивах Шекема. Четыре раза цвели, а затем увидали анемоны долины. И восемь раз уже люди Иакова стригли овец. Крепчал молодняк Иакова, отращивал руно в мгновение ока и дважды в году щедро приносил ему шерсть. И в месяце Сиване, и в осеннем месяце Тишри. И вот однажды жители Шекема собирали виноград и справляли праздник винограда в городе и на ступенчатых склонах Горизимы. И было это в полнолуние осеннего равноденствия, когда год обновлялся. В городе и долине только и знали, что веселились, устраивали шумные шествия, воздавали хвалу урожаю. Ведь виноград они уже с пением собрали, уже голышом растоптали его в давильне, вырубленной в скале, отчего ноги их делались пурпурными по самые бедра, а сладкая кровь текла по желобу в чан, и они, стоя возле него на коленях, со смехом наполняли кувшины и бурдюки, чтобы она забродила. И вот теперь, когда вино было разлито, они справляли семидневный праздник, приносили в жертву десятую часть первин и от крупного, и от мелкого скота, и от зерна, и от масла, и от виноградного сусла, пили и ели, приводили на поклон к Адонаи, великому Баалу, в дом к нему меньших богов, и процессии под бой барабанов и звонким валов, носили его самого в ладье на плечах по стране, чтобы он снова благословил гору и поле. А на середину праздника, на третий его день, они назначили пляски и хороводы перед городом в присутствии княжеского двора и всякого, кто пожелает прийти, не исключая детей и женщин. И вот прибыли сюда старик Емор, которого принесли кочальники, вертлявый Сихем тоже в носилках, со всем персоналом жен и скопцов, с чиновниками, купцами, челядью, и из шатрового своего стана пришел сюда в сопровождении жен, сыновей и рабов Иаков. И все они собрались и уселись у того места, где раздалась музыка, и близ того, где должен был начаться хороводный пляс, под масличными деревьями, в долине, где открывался широкий простор, плавно изгибалась каменистая сверху, но приятная в нижней своей части гора Благословения, а в ущелье горы Проклятия, щипая сухую траву, бродили кожи.